Глава 20. Райский уголок. Елена. К дому Гонсало мы ехали добрых минут 5 по грунтовой дороге, которая тянулась с одной стороны вдоль виноградников, с другой, как слайды, мелькали оливковые насаждения. Наконец, когда стезя свернула к апельсиновым деревьям, за небольшим холмом моему взору открылась шикарная вилла с двухэтажным домом под кирпично-красной черепицей, утопающим в фруктовых садах. Я будто попала в солнечный рай. Все вокруг играло яркими цветами, сверкало, переливалось в желтых лучах, напоминая удивительные узоры калейдоскопа. Темно-зеленые листья цитрусовых деревьев пестрили оранжевыми плодами и белоснежными цветками, которые наполняли воздух густым и удушливым ароматом. Хотя ближе к дому, в тени сада, запах растений приобретал легкость и своеобразную прелесть. «Вот и приехали», — выразительно подмигнул мне Артем, глуша мотор перед фасадом дома. «Расслабься, ты понравишься Марии». «Го! Отпусти меня!» Неожиданно раздался заливистый женский хохот где-то неподалеку за углом. «Они должны быть уже здесь». «Ах, го! Ну хватит, любимый проказник! Ты сейчас уронишь меня!» «Даже не подумаю, душа моя!» Со всей выразительностью заверил. «Как же я счастлив, Мари! Наконец-то наши мальчики обретут любимых женщин! Девушки — красавицы, изящные, аристократической наружности, каждому под стать, будущие мамочки. Ох, ё!» Кряхтя выдавил стон. «Ну отпускай же, спину побереги, сумасшедший!» «Сейчас, сейчас, душа моя! Ох, дай дух переведу! Артемка-то наш, попался, хитрый жук! Ха-ха-ха! Ты бы видела его лицо сегодня утром! Я немножко не вовремя заявился. А ведь совсем недавно внучок кричал с пеной во рту: «Дед, увози ее подальше! Отдай цыганам, сдалась она мне!» А вот и сдалась! Ха-ха-ха! Упрямец! С первого раза счастье-то свое не оценил!» «Ох, го! Они такие голубки! Вот прям нас напомнили! Как же мы с тобой целовались! Я думала, губы сотру в порошок!» Голоса неумолимо приближались. Через мгновение я открыла рот от удивления. От увиденного представления мои глаза, округляясь до невозможных размеров, медленно поползли на лоб. Нежная душа Го, оседлав спину мужа, довольная, ехала верхом. «Ой, Артемушка, внучок!» На миг проглотила язык, как только нас заметила, но тут же собралась и попыталась закончить фразу. «А мы тут вспоминали...» Парочка замерла на месте, будто пойманные на грабеже воришки. Щеки Марии зарделись, как и мои, но быстро придя в себя, женщина в очередной раз залилась смехом, сползая со спины Гонсало на землю. «А вот и Елена Прекрасная Мари. Знакомься!» Залебезил старик, чем-то напомнив мне хитрого Хоттабыча. В деда я все же метнула колкий взгляд, а вот его душе мило улыбнулась. Артем, как истинный джентльмен, помог мне выбраться из машины и подвел к своей любимой бабуле. «Здравствуй, Мария!» — окутал ее крепкими объятиями. «Чем собралась нас кормить?» «Твоим любимым мясным блюдом, мальчик мой!» Бабушка поцеловала внука в макушку и отодвинула в сторону. «Утка, запеченная с яблоками и гречневой кашей!» Гаур тотчас поперхнулся слюной. Кашлял слишком надрывисто и громко, пока дед не приложил кулак между лопаток. Не сильно, но ощутимо. В эту секунду мне самой захотелось его чем-нибудь грохнуть. «Ох, с этой чертовой уткой, будь она неладна! Вегетарианство мне в помощь!» Мои щеки вспыхнули адским пламенем. «Ты чего?» Бабушка бросила взволнованный взгляд на внука. «Да ничего, ба. Вчера эту птицу пытались приготовить сами». Ухмыльнулся сукин сын, приподняв правый уголок губ. «Елене хорошо удалось». И тут же сунул руки в карманы шорт, оттопырив от паха одежду. «Вот блин, похотливое животное, только не сейчас, господи. Куда я попала и где мои вещи?» «Ну, так это популярное блюдо в России. Правильный подбор продуктов может дать заряд энергии, повышая качество жизни. Если еда снимает утомление и прибавляет вам сил, значит, это отличная еда, правильная. Дай-ка я ее рассмотрю, милый!» Сократило между нами расстояние. «Боже, Го! Она так похожа на мою мать! Чудесная девочка!» Поприветствовала поцелуями в обе щеки. «Зеленоглазая! Таки смогла укротить нашего теленка!» «Ба!» — рыкнул предупреждающий Артем. «Не стоит! Давай без этих твоих веселеньких историй!» «Мальчик мой, позволь, я украду на пару минут твою девочку!» «Если только на пару минут, бабуль!» Губы Гаура мягко коснулись моего виска. «Я буду рядом!» И обожгли теплым дыханием. «Если что, кричи!» — иронично прошептал. «Я спасу тебя от своих любимых фанатов. После обеда нас ждут незавершенные дела». «Идиот!» — хотелось прокричать, но я растянула понимающую улыбку, перебирая в голове варианты возможной мести. «Ох ты ж черт! Мне на собеседовании с бывшим боссом не было так страшно, как сейчас. Хоть и бабуля выглядит, словно божий одуванчик, все же коленки мои трясутся, как кроличий хвостик, только от одного ее пронзительного взгляда. Леночка, я должна извиниться перед тобой». Теплая ладонь женщины легла мне на поясницу и потянула вдоль сада. Мы направились по каменной дорожке, как раз в ту сторону, откуда она недавно появилась со стариком. За домом находилась большая терраса с печью-мангалом, огромный бассейн и летняя пристройка с панорамными окнами, очень похожая на мастерскую. Я, проглотив язык, следовала за ней, незаметно разглядывая ее. Средний рост, хорошая фигура, в меру упитанной женщины, серебристые волосы аккуратно уложены в каре средней длины и очень проницательный взгляд изумительно серо-голубых глаз. То, что это большая редкость для женщины, живущих в этой стране, как и для мужчин, я поняла еще на празднике. Народ смуглый и кореглазый. Даже у Артема глаза цвета темного, хорошо выдержанного виски. Наверное, родился похожим на свою мать, ну или на отца. Явного сходства со стариками я не заметила, хотя, может быть, плохо рассмотрела. «Мой муж настолько счастлив в браке со мной, что в последнее время идея осчастливить любимых мальчишек не покидала его старую буйную голову. Я совсем недавно узнала, какой он выкинул финт. Старый проказник, видимо, рухнул с дуба». Остановилась у двери, доставая ключ из кармана светлых льняных брюк. «Стильная бабушка, ничего не скажешь. Да и манеры разговора и поведения напоминают в ней влюбленную молодую и легкомысленную девушку 19 лет». Это ж надо было додуматься, подключить главного управляющего отеля с его связями, чтобы он скидывал Го инфу о прибывающих путешественницах. Подруг твоих я не видела, деточка, но заверяю тебя, что скоро мы все соберемся за одним столом дружной компанией. И пока давай не будем об этом. Почему-то мне кажется, что подругам твоим сейчас не до нас. Пусть притираются. Мальчишки их не обидят. Все мои внуки — яркие носители русского духа. Мальчикам не свойственны такие черты, как высокомерие, заносчивость, лицемерие, жестокость. Но если только для дела надо. Совсем чуть-чуть, а так они милые и пушистые. Повернулась ко мне лицом и щенячьим взглядом посмотрела на меня, взяв мои руки в свои. Я тут же решила, что наверняка все так и есть. Что девочкам, если братья горячие, как Артем, не до меня. Им тоже нужно выпустить пар и насладиться отпуском. Вы с Артемкой так подходите друг другу, будь то созданы для прекрасных и крепких семейных уз, прямо как мы с дедом в далеком прошлом. Да и по твоим глазам вижу, что ты не огорчена. Мой внук глубоко засел в твоем сердечке, милая. Я сейчас тебе кое-что покажу. Проходи. Открыла дверь и пропустила меня вперед. Точно. Мастерская комната. Просторная, светлая, с мягким кожаным диваном в уголочке, с журнальным столиком, на котором воцарился хаос из глянцевых и газетных изданий. А дальше я разглядывать интерьер перестала. Мои глаза практически впились в яйца, в множество яиц, причем разнообразной величины. И что самое главное, они резные. Хрупкие создания, миниатюрные предметы искусства. О, бог ты мой, как же красиво! Глаз не оторвать. Чья это работа? Удивленно охую, проведя пальчиком по хрупкой бежевой скорлупе. Вы мастер этих шедевров? Ну... — хитро потянула бабуля. — Я, но и не только я. Вот на эти посмотри. — Ох! — восхитилась я белоснежному цветку лотоса. — Водяная лилия? Она прекрасна, боже! А сколько в ней кружевных лепестков! — Это Артемкина работа, — огорошила меня, погрузив в водоворот непередаваемых ощущений. — Чтобы Артем такое вытворял? — Да ну нет! Быть такого не может. У него далеко не хрупкая натура, или же я ошибаюсь? Что же он еще припас для моего необузданного воображения? Вы его научили? Да, перед тем, как сделать этот цветок, он сломал минимум 1000 яиц. Вышкалил свое терпение, воспитал в себе стальную выдержку. Это лучшее, что я могла сформировать в его характере. Он упертый, знает, чего хочет. Упорно движется к цели, поэтому Саймон, его отец, так вцепился в мальчика, как коршун в цыпленка, и пригвоздил у руля компании. Только мой сын не учел самого главного. Артем не бесчувственная машина исполнения его желаний и требований. У него ранимая душа, и он не привык делиться этой слабостью с другими. «Поразительно», — прошептала я. «Эксклюзивная работа. Чувственная». Миллиарды мурашек пронзили мое тело, когда я завороженно скользила взором по тонким граням изделия с кружевной резьбой. Я громко сглотнула слюну. Сейчас, как никогда, мне захотелось очутиться в его объятиях, почувствовать ладони любимого мужчины на себе. Ведь грубые руки не смогут сотворить такое чудо. Только истинный, нежный и заботливый человек. Почему резьба на скорлупе? Почему не лепка, вышивка, художество, в конце концов? — О, деточка! — провела тонкими, сморщенными пальчиками по моей щеке, улыбаясь. Отошла от меня и достала с верхней полки самое красивое яйцо в стеклянном чехле. Открыла коробку и протянула его мне. — Возьми, Елена. — Ох, я боюсь сломать его. Оно такое хрупкое. Это ваша работа. Аккуратно достаю и рассматриваю гравировку, покрытую белым перламутром. На тонкой скорлупе были вырезаны аисты в гнезде. Птицы кормили из клювов маленьких птенцов. В эту работу была вложена душа. Картинка дышала жизнью, идеальным миром, окутанным любовью и невесомым счастьем. Какая-то идиллия царила внутри маленького овала. Я сделала его... Когда Артему исполнилось 5 лет, по древней китайской легенде мир образовался из яйца, и с незапамятных времен яйцо символизирует начало всех начал. Внучок в этот день заявил мне, что у него обязательно будет жена, похожая на меня, представляешь? Не на родную мать, а на меня. Я пустила сразу слезу радости. Го подслушал наш разговор и ничего не ответил, только сощурил задумчивое лицо и ухмыльнулся. Я же на память об этом моменте сделала вот такую миниатюру. Ее ладони медленно прислонились к моим рукам снизу, погладили шершавой кожей дрожащие костяшки и вдруг сделали то, о чем я и подумать не могла. Шокировали до полуобморока. Беспощадно сдавили моими руками хрупкую историю. Часть ее собственной жизни превратилась в горсть мелких осколков. «Нет-нет-нет-нет-нет! О, Боже!» — вскрикнула я, задыхаясь от ужаса. На глаза навернулись слезы. Сердце больно сжалось и закололось о ребра. «Что же вы наделали?» — всхлипнула я. «Зачем?» «Преподнесла тебе урок, деточка моя!» Улыбнулась добродушно Мария. «Это всего лишь яйцо, красивая скорлупа, но она ничего не стоит по сравнению с вашими настоящими чувствами, что таятся вот здесь». положила правую ладонь мне на грудь, где находится солнечное сплетение. Чувствуешь, как оно бьется? «Вы меня напугали», — едва прошептала. «Нет, милая, это не я тебя напугала. Это твои чувства напомнили тебе, что их нужно беречь. Они намного хрупче этой скорлупы». Обняла меня как родную, заставив окончательно расплыться в ее заботе. Артем. «Дед, отдай мне паспорт Елены. И что ты там еще у нее спер? Мобильник?» Направляюсь к бару в гостиной. Решаю налить себе в стакан немного виски и усмирить непрошенное, резвящее во мне волнение. Смешно, блядь, но я нервничаю, как будто пришел к родному деду не отобедать с ним, а просить руки его подопечной. Просто нонсенс какой-то, честное слово. «Да нет у меня ее документов, мальчик мой». Ошарашил меня старик, когда я проглотил последний третий глоток спиртного и поставил пустой стакан на барную стойку. «Как это нет?» «Ну ладно, лени врать, а мне-то зачем? Родному внуку?» «Послушай, Гонсало, я пришел просить о помощи, а не шутить гребаные шутки». Цепляюсь взглядом в его хитрые улыбающиеся глазенки. «Деда я очень люблю, но сейчас мне вдруг захотелось схватить его за плечи и встряхнуть как следует». «Да какие уж тут шутки, мой мальчик!» Дед решил выпить со мной за компанию. Подошел ко мне и достал с полки свой любимый Бухмилс. «Держи!» — протянул дополнительно налитую дозу качественного успокоительного. Принимаю из его рук бокал и задумчиво прокручиваю по стенкам светло-коричневую жидкость, продолжая слушать его отговорки. «Ты с отцом когда собираешься поговорить? Может, сначала Марго отвадишь от себя? Зачем тебе документы девчонки, Артем?» «Думаешь, я полный кретин? Решил избавиться от нее, вдоволь наигравшись?» Вскидываю на Гонсало решительный взгляд и фокусирую на его лице. «Да кто ж вас знает, молодых? Идем, присядем, внучок». Жестом пригласил к дивану. Я послушно поплелся впереди него. Присели оба. «Объяснись сперва, затем посмотрим, что к чему». «Хочу Елене трудовую визу оформить. Отпускать ее назад на родину желания нет». «Так она и станет твоей женой. Сплю и вижу. Жениться надобно». Убедительно хлопнул ладонью по своему бедру. «Брать, как говорится, быка за рога. Ты сейчас ей работу предоставишь, паспорт отдашь, а завтра Марго пакость какую-нибудь устроит, и не видать тебе Елены, как собственных ушей. Руби конец, сынок, который тянет тебя на дно, дед знает, о чем говорит». «С Маргарет порву, как только вернется. Откладывать не собираюсь. Думаю, Майкл ей уже давно донес на меня. Мы вчера с Еленой знатно порезвились на празднике». «С чего бы ему злиться на тебя? Какая хрен разница, с кем ты проводишь время до свадьбы? Или ты не уступил ему свою девочку? Ведь так?» «Не уступил. Майкл не в ее вкусе, дед», — хмыкаю я. «Ей больше симпатизирует Алехандро. А этому идиоту вчера пришлось начистить рожу за его гнилую душонку». «Вот и правильно. Леночка достойна такого поступка». В подбодряющем порыве похлопал меня по плечу. «Этот сукин сын скользкий тип, как и его отец. Саймон упертый баран, раз решил связаться с этими людьми. В них нет ничего святого». «Я звонил Маргарет сегодня. Она, как порядочная сука, делает вид, что не знает ни хрена. Бантиками и бутоньерками решила запудрить мне мозги. А вот с отцом...» «Сынок, ты, главное, не забывай, чему мы тебя с Мари учили. Не ломай свой внутренний стержень ни при каких обстоятельствах». «Дед, мне придется начинать все с нуля. Отец не побрезгует лишить меня прав на наследство. Срать я хотел на его деньги, но...» Тяжело втянул в себя воздух и запнулся, прокручивая в голове возможные варианты своего смутного будущего. «Что «но»?» Я не знаю, как к этому отнесется Елена. — Я что, дед внука идиота? Тотчас возмутился Гонсало. — Ты видел ее глаза, когда она украдкой смотрит на тебя, нет? — Точно, не видел, а я видел. И знаешь, что в них? В этих зеленых, полных искренности глазах. — Любовь? Вспоминаю ее неожиданное признание, до сих пор не веря в произошедшее. — Доверие, сынок. Она смотрит на тебя так, будто полностью доверила тебе свою душу. А это намного больше, чем любовь. Преданность не купишь ни за какие деньги. Ей важно твое решение, и оно должно быть принято в ее пользу. Не в пользу Саймона и его компании, не в пользу Маргарет, которая плевать хотела на твои чувства, а в пользу этой маленькой, наивной, влюбленной девчонки, которая последует за тобой, куда бы ты ни позвал. В огонь и в воду, и в рай, и в ад. Если решишь начать все с нуля, приходи ко мне. Я помогу с кредитом. Поручусь за тебя. Построишь собственный бизнес и будешь пахать на свою компанию. Мозги имеются, главное — руки не опускать. Нужно будет, и братьев твоих поддержу. Люблю вас одинаково. Но ты должен доказать всем и в первую очередь себе, что не зря носишь мою фамилию, и в венах твоих не зря течет гремучая смесь кровей. Перезы не падают духом, не ломаются. Дед, неси паспорт. У меня пара дней убедить ее зарегистрировать брак. Как там бабуля говорит? Куй железо, пока горячо. Довольный Гонсало поднялся с дивана и направился быстрым шагом в кабинет. Спустя минуту принес красную книжечку в кожаном переплете. Остановился напротив и протянул, не разжимая пальцев. — Вот, держи. Только не свети им, пока время не придет. Спрячь понадежнее. Мы оба зависли, держась за документ. — Артем, а что у тебя на сердце? — осторожно спросил, пытливо уставившись в мои глаза. — Не знаю, дед. Ей-богу, не знаю. Даю честный ответ. Одержим ею — стопроцентная правда. За нее готов вырвать глотку любому. С ней я впервые задумался о детях. Еще в пятницу меня бы покоробил этот вопрос. Видимо, вы с Марией на меня положительно влияете. — Влюбился, значит, — хмыкнул дед. — Просто не хочешь признавать. Время еще не пришло. Разжал хватку. — Главное, что желание есть, а чувства сами о себе заявят, причем неожиданно. Смотри мне, если проворонишь девчонку, я тебе не прощу.